Prečítajem i poslanie k Rímčanom, ktoré poslanie k Rímčanom, 8. glava, časť 5. texta, 2. Коринфянам 8.5. Они отдали самих себя, во-первых, Господу. Отдали самих себя Господу. Друзья, сегодня такая тема нашего размышления. Отдать себя Господу. Так проверить себя. И я думаю, друзья, что Господь весьма заинтересован в том, чтобы мы себя Ему отдали. Для чего? Ну, для того, чтобы Он нами мог пользоваться. Господи, я Тебе отдаю себя, Ты мной пользуешься. Как Тебе хочется, вот, и где хочется, вот, Ты меня можешь употребить. Друзья, ну сейчас будем выяснять, что Господь не всеми может пользоваться. Может быть, кто-то считает, что отдал себя, а пользоваться он не может. А если и может кем-то пользоваться, то в очень ограниченной степени. И давайте посмотрим, что же, какие качества должен иметь христианин, чтобы Господь мог им действовать и действовать могущественно. Книга Судей. Вот здесь такое повествование в 7 главе. Гедеон собрал большую армию, 32 тысячи. Друзья, я так вот думаю, вот 32 тысячи. Полки там со знаменами, военачальники, тысячи начальники там, пятидесятники и так далее. Вооруженная армия. Так посмотришь со стороны, вот отдали себя Господу. 32 тысячи. Воинство Божье. Господь будет сейчас сражаться через этих воинов. Тут совсем другая картина. Господь посмотрел на всю эту картину и говорит, нет, народа с тобой слишком много. Не могу я предать манинитян в руки их. А ты давай их там просей немножко. Вот эту армию ты просей. Потому что я не через всех могу действовать. «Провозгласи вслух народа и скажи, кто бы излив и робок, пусть возвратится». Друзья, и возвратились. Сколько возвратились? 22 тысячи возвратилось. Третья часть возвратилась. Все. Господь не может ими пользоваться. Конечно, и стыдно идти на полусогнутых, и домой придешь, жена скажет, а в чем? Да вот, боязливые. Вот. Вот так, не может пользоваться. Нет. Ну, а почему такая боязливость? Почему Бог не может употребить боязливых в своем деле? Евангелие от Марка. Читаем. Как вы боязливы? Как у вас нет веры? Друзья, оказывается, видите, все очень просто. Буря, да? Вот. А у вас нет веры. И потому вы боязливые. Вот. А какой веры нет? А вот нет веры в победу. Нет веры в том, что Господь с ними, в том, что это война Божья, что Господь будет сам сражаться. Вот такой веры нет. Отсюда появляется страх. Друзья, и сразу вот такая огромная армия и сильно поредела. Как-то мы уже много лет назад собрались на кладбище, там есть родительское. Ну, на родительской как-то используют, чтобы по кладбищу пройти, там по могилкам кое-кому там трактатик, там беседовать. И вот мы делимся по парам, значит, кто с кем пойдет. Ну, Господь всегда по два посылал, вот мы делимся. А тут кто-то по микрофону, значит, на все радио, это, на все кладбище начинает какое-то там объявление делать. Один брат, такой мысль ему пришла. Братья, пойдемте по микрофону будем проповедовать. Такая мысль, такая странная, как это там КГБ, там и машины, и там и бобики, и прочее. И как-то все это замерли, знаете. Ну что, вы идете или не идете? Мы, конечно, не идем мы. Он разворачивается и идет туда. У меня что-то тут такое перестроилось, и я за ним побежал. Заходит он в эту рубку, Там, значит, какой-то молодой человек там с таким энтузиазмом там. Вот он говорит, дай-ка мне микрофончик. Дает ему микрофон. Он начинает проповедовать по микрофону. Я смотрю, у Вани лицо такое напряженное. А все-таки он, знаете, по всему громогласно о Христе. Тут стоит на него вот так вот и думает, что здесь происходит. Закончил короткую проповедь. Мне тоже захотелось. Я говорю, дай мне микрофончик. Я взял тоже, но я совершил молитву. Молитву совершил, так все, слава Богу. Вот отдали мы, понял он что-нибудь, не понял, мы уже ушли. Друзья, кем Господь может пользоваться? Вот так. А все остальные как стояли, так и стоят. Вот это такая... Правда, мы потом по два поделились, потом пошли по кладбищу, все-таки Господь в какой-то степени и других использовал. Но в какой? Насколько, друзья, мы с вами вот отдаемся Господу, вот преодолеваем страх, преодолеваем. А что, мы думаем, наверное, уж они такие смельчаки вот здесь остались. Да вот смотрите, Господь говорит Гедеону, если же ты боишься идти один, друзья, это тогда, когда уже осталась горстка. Если же ты боишься, да я же руководитель, как я могу бояться? Нет, если ты боишься идти один, то пойди в стан ты и фура. И с кем он пошел один? Да нет, пошел с фурой, чтобы мы увидели, что он тоже боится. Друзья, Господь может делать победы с теми, кто преодолевает страх. И они боятся. И кучечка, которая осталась, они тоже боятся. Но преодолевают. Вот через этих Господь может пользоваться. Вот теперь осталось 10 тысяч. Господь говорит Гедеону, нет, много. Давай их еще просей. Много. И веди к воде, я их выберу тебе. Друзья, сам Господь теперь лично, индивидуально выбирает. А каким? Вот такой простой способ. Вот о ком скажу я тебе, пусть идет, вот пусть идет. А вот о ком не скажу, пусть не идет. Я думаю, так Гедеон встал со стороны и наблюдает, кто как будет себя вести около воды. Но в воду обычно все набрасываются сразу, кто с головой, кто как. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Друзья, Гедеон так внимательно наблюдает со стороны. Кто исчез под водой или кто там очень активно и долго, ставь особо. Они к войне непригодны. А вот те, которые по ходу дела, ну, сколько там пять пальцев возьмут, вот, сколько пятерней, вот, вот так по ходу дела полакают, они готовятся, они торопятся к битве. Им некогда тут, знаете, вот, некогда. У них настроение не то. Друзья, так вот, осталось 300 человек. О чем нам говорит этот эпизод? Друзья, смотрите, да почти все ушли. Почти все ушли домой. Ну, жена скажет, ну что ж ты, да вот я около воды там задержался, ну и все. Вот кем Господь может пользоваться? Кто довольствуется или научился довольствоваться самым необходимым в этой жизни? Ему много от этой жизни не надо. Ну, что тут? Ну, какая мудрость, друзья, у человека собирать то, что не возьмешь на небо? Ну, безрассудство. А собирают. Как будто тут контейнеры будут отправлять. Да никакой контейнер туда не пойдет. Друзья, вот давайте посмотрим. Яков, ну, не то, что сказать молится, а так в себе, он сам в себе. Вот, и положил Яков обет, ну, в сердце своем, как бы, Господи, я тебе обещаю. Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути, в который я иду, а теперь смотрите, какой список у него, что ему надо, и даст мне хлеб есть и одежду одеться. И это довольно. Длинный список. Да нет. А где крыша над головой? Нету. Если ты мне дашь хлеб и одежду. Вот. И довольно. Вот так же, как и Новый Завет подтверждает, да? Имея одежду и пропитание, будем довольны тем. 1 Тимофею 6:8. Имея пропитание и одежду. Вот и все. Ой, сатана нам такой список, вот с потолка до низу весь испишешь. И аппетит приходит во время еды. И еще мало будет, еще недовольны. Недовольны, друзья, смотрите. А Божий список очень коротенький. Ну, в самом деле, ну, когда Бог будет употреблять христианина, у которого все время руки заняты? Он как бы говорит, дитя, ну, я тебе вот хочу такую работу, а у меня руки заняты. Мне надо для себя. Друзья, о чем свидетельствуют сейчас такие постройки, как двухэтажные с гаражом, форды и там и так далее, друзья? Так это, на это же время надо, на это деньги надо, на это надо все заработать. А когда это делать? А в это время Господь другими пользуется. А ты пока строй, где-то полжизни на эти стройки, а я другими буду пользоваться. А ты пока строй себе. Да еще и умирать не захочется. Такие хоромы оставлять. Друзья, вот видите, как все просто у Господа. И возвратились. Все, пришли домой, пристыженные. Вот. Нет, Бог нас не использовал. Почему? Да вот мы вот так вот, нам приятно было вот так вот. Не смогли мы воздержаться от многого. Вот так, друзья. Придем в вечность, а там узнаем, сколько нас Господь мог бы использовать, но не использовал не потому, что не хочет пользоваться, а потому, что не смог Он нами пользоваться. Они отдали себя Господу. Вот эти 300 себя отдали. Давайте еще посмотрим. Вот 13 текст говорит нам. Гедеон пришел, ну, пришли в стан врага ночью, страшно идти. Конечно, страшно, но все-таки пришел он, Эфор, и вот один рассказывает другому сон и говорит, снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому. Ну, ячменный хлеб, кругленький такой, катится, как он там катится, ударил в шатер, и шатер упал. Вот, друзья, ну, поняли, что это такое, значит, как меч Гедеона, что вроде бы они уже как пораженные, у Господа уже этот вопрос решенный. Друзья, ну, вот так, а что такое ячменный хлеб? Ячменный, не ржаной, не пшеничный, а ячменный. Друзья, это тоже вот хорошее качество, если мы хотим, чтобы Господь нами пользовался. Дело в том, что ячмень – это... пища самых бедных людей, он очень тяжелый, он очень такой, знаете, может быть, там на желудке там давит. Ну, это не пшеничный. Нет, это он не такой питательный, это пища простого народа. И употреблялся, может, в корм лошадям там, вот все. Смотрите, вот ячменный хлеб. Но этот ячменный, он оказался вот такой, что способен был опрокинуть шатер. Посмотрите, братья, кто вы. Немногие из вас мудрые по плоти, да, немного сильных, там, благородных. А Бог избрал какое немощное, чтобы посрамить сильное. Немудрое, вот такое необразованное. Вот. Ну, какое там у вас мышление? Вы отсталый народ. Вот таких Господь. Ни культуры, ни мышления. Ни... Вот так избирает Господь, чтобы посрамить вот это мышление, вот эти культуры. Все посрамить Господь. И мы для этого Ему нужны, чтобы вот это все срамить. Друзья, ячменный хлеб о себе думать будет немного. А вот пшеничный, да, я же пшеничный. Друзья, пшеничным не будет пользоваться. Не будет. Вот смотрите, Моисей точно в своих глазах ячменный хлеб, но не пшеничный. Он говорит, Господь говорит, пойди, выведи народ мой из Египта. Кто я? Я не ржаной, я не пшеничный, я ячменный, я тяжелый, непитательный. Ну, не усвоят меня, я тебя пошлю, я буду с тобой. Друзья, Господь от него не отступает, не отступает. Уже у Моисея терпение заканчивается, ну, не то, что заканчивается, а просто закончилось уже. Господи, мне уже надоело на эту тему, я уже не буду, пошли другого, кого можешь. А Господь вам говорит, а я от тебя не отстану. Ты же ведь в собственных глазах не пшеничный. Вот я таких буду посылать, как ты. И все-таки он его уговорил, убедил его. И пошел Моисей, но он пошел не как пшеничный. Он пошел в сознании того, что он все-таки ячмень. И пошел. И все преодолевал. Друзья, вот и пошел Моисей, как корабль со стапеля. И пошел. Кто его теперь остановит? Он такой же тяжелый, как вот этот ячменный хлеб, который все на своем пути будет сметать. Друзья, ну вот в сознании таком Господь может что-то нам доверить. Конечно, друзья, мы все с вами технически, так сказать, подготовлены, да, как те были вооруженные, 32 тысячи, обученные, и мы с вами обучаемся, хорошо обучаемся, но кем Господь сможет пользоваться? Это вопрос. Это вопрос. 22 тысячи сразу назад. Да, получили, получили образование, научились воевать назад. Почему не научились довольствоваться малым? Будешь сидеть на самой задней скамеечке. Я удивился одно время, друзья, в одной церкви я вот так вот часто бывал. И смотрю, молодежь проповедует. Что не на кафедре, то молодой, молодой, да только-только покаялся, рассказывает о своем покаянии. А старцы сидят, умудренные старцы сидят. Вот я подумал, как. Уже же, наверное, не пшеничные, уже, наверное, они давно перестали быть ячменными. Они уже там пшеничные сидят сзади все. Не может Бог пользоваться. Не может. Я вот так вижу дальше, друзья, написано так. И разделил 300 человек, уже от всей армии осталось 300, кем Господь может пользоваться. 300 человек разделил на 3 отряда, дал им всем трубы и пустые кувшины, и кувшины-светильники. Друзья, здесь тоже скрыто, кем Господь может пользоваться. Дал им в руки трубы, сабли забрал, копья забрал, щиты, меч, все позабирал, дает трубы, дает пустые кувшины. Вот, идите, сражайтесь. Друзья, вот труба, интересно еще, почему труба в правой, кувшин со светильником в левой, тоже надо подумать, да? Я думаю, друзья, что вот труба, это, ну, действительно, в правую руку надо взять трубу, да? Вот, и играют у нас на трубах в оркестре, ну, не держат левой рукой. Ну, трубы, конечно, мы себе не представляем, что это какие-то помповые, там, чешские или японские, но это обычный рог. Вот животные использовали, а рог остался. Вот это рог, это и есть труба. Так вот этот рожок берут в правую руку. Друзья, я думаю, что это Слово Божие. Протрубить надо. Друзья, вот иногда ловлю себя на том, что, ну, хорошо, где-то в поезде проехал, немножко протрубил, хоть чуть-чуть, ну, хоть на одно купе, но протрубил. Хоть кому-то тут, ну, все-таки в ухо что-то попало. А иногда вот так вот проедешь, и труба такая тяжелая, рука не поднимается, чтобы вот донести что-то сказать. Вот, и когда видишь вот такое вот, и сейчас все в открытую, все вот, и анекдоты, и журналы, и всякие разговоры, и не знаешь, где вклиниться, и как, и вот так вот продержишь эту трубу в руках, и даже нет сил поднять. Вот такая обстановка. Никакого интереса, вот, пробуешь так, так, ничего, друзья, никто не слушает ничего. И сам иногда даже промолчишь, и ни слова, вот смотришь на всю эту картину. Где-то рок-музыка тут вот, пробуешь тише сделать, еще громче делают. Ну, ну нет обстановки, чтобы вот, силы нет вот так вот прогреметь. Вот. Господи, прости, ты меня не мог использовать. Хотел меня использовать, но не смог. Почему? А вот, вот такое. Вот. Не смог, вот нету силы поднять трубу и протрубить. Друзья, тут еще написано, вот пустые кувшины и в кувшины светильники. Друзья, но дело в том, что вот как вы себе представляете, вот человек стоит, да, вот 300 человек, 300 человек, ну там по 100 человек, они каждый на своем месте, так вот распределил их, мудро распределил Гедеон, и вот они стоят. Светильники у них в кувшинах. Вот. Свет в кувшинах не виден, только с самолета. Так не видно. Друзья, ну теперь смотрите, как получается. Теперь надо же эти, чтобы свет увиден был, надо было разбить кувшин. Друзья, здесь тоже смысл глубокий. Разбить кувшин. Ну, я немножко вернусь еще назад к трубе. Вот как мы думаем, стоять во мраке, зная, что вот этот стан Мадиамский, там никто не считал этих людей. Так, по-моему, и написано, что там, ну, кто может их там, не знаю, как, может быть, как песку там, вот, их очень много. И взять их, вот разбудить, ну, пока они спят, стоять вроде не страшно. А вот разбудить их, чтобы они проснулись. Друзья, я не идеалист. Я не думаю, что они такие невменяемые, знаете, вот как статуи стоят. Нет, боятся. Если же ты боишься идти один, возьми слугу с собой. Боятся. Но преодолевают страх, они преданы Господу. Преодолевают. И вот они стоят, сейчас будут будить. Они как бы говорят, ну что вы спите, мы вас будем. Вот берите оружие и нас. Друзья, вот пока еще они трубят, ладно, они еще в темноте стоят. А тут еще надо и светильник разбить. А это вообще стать мишенью. В полном мраке стоит освещенная мишень. Их можно посчитать. Ох, их мало. Их 300 человек. Ну-ка, возьми там, как капусту, друзья. Все, все головы поснимают. Это легко? Не страшно? Страшно. Друзья, но отдали себя Господу. Все. Страшно, но отдали. И хочется в воде поплавать, но отдали. И хочется где-то и покомандовать, и хочется где-то и пшеничным представиться. А вот себя обуздывают, смиряют. Друзья, вот теперь разбить кувшин, да? Разбить. Сколько на уроке? Да вот недавно буквально, вчера или позавчера прихожу, сестры наповал, на столе спят. Ну, не в прямом смысле на столе, сидя на лавочку. Вот. Спят, ну, около стола, или, как сказать, прислонившись к столу, спят. А что? Да в два легли, а в шесть, наверное, встали. Сосуды свои разбивают. На одних курсах только я к доске так повернулся, что-то там написать. Ну, пока не поворачивался, все сидят, пишут. Только я на доске что-то написал, поворачиваюсь, все как оловянные солдатики. Все, все. Вот. А братья, это сестры, а братья такие свежие сидят сзади. Это все. Вот. А сестры спят. Друзья, надо сказать, что вы вот можете найти три раза в Писании, три раза можете найти. Приветствуйте Прискилу и Акилу. Глубокий смысл. Нет, не опечатка. Там, где надо, написано «приветствуйте Акилу и Прискилу», да? Где надо объяснить Слово Божие полосу, да, там «приветствуйте Акилу и Прискилу», чтобы Прискила была помощница. Но когда речь идет об отдаче Господу, то приветствуйте Прискилу, а потом Акилу. Вот так они и сделали в таком порядке. Я не знаю, как себя чувствовал Акила, Но я думаю, он понял. Друзья, сестры в отдаче Господу во многих случаях превосходят братьев. Братья, не обижайтесь. Но Слово Божие объективно. Вот так. Но это я немножко отошел от темы. Друзья, разбивают свои сосуды. И не то, чтобы после каждой ночи подойти к зеркалу и изучать, где какая новая морщинка появилась, или где какой седой волос вылез. Нет. Разбивают сосуды свои. Разбивают. Как-то на одних курсах вышел, значит, это, смотрю, в коридоре кто-то так вот хлюпает, как-то плачет или что-то. Я ищу, никого нет. В раздевалке. Пальто, много висят пальто. Я так наклоняюсь, ноги, пробираюсь. Смотрю, сестричка стоит около там, ну, вся в пальто там вот так, вокруг пальто. Вся, значит, в слезах. Я говорю, в чем дело? Сердце болит. Выясняю, вот, спала очень мало, 3-4 часа. Я говорю, знаешь что, я тебе урок сейчас такой ответственный, вот, чтобы ты обязательно его выполнила. Иди домой, срочно выспись. Она пошла, вот. Друзья, разбивают свои сосуды. А разве на курсы не страшно ехать? Страшно. Один брат, я помню, вот, в Фергане, ну там и свой хор, еще есть токмака, значит, много там сестер-братьев, хор укомплектован. Вот он вышел, значит, вот так вот, ну, вроде спокойствие такое у него наружное, вот так, вроде спокойный, руки, а руки выдают. Все. Неудобно, может быть, с разгона взять, а с разгона еще хуже. Друзья, вот так вот. Боятся, а едут. Сосуды свои разбивают. Одна сестричка, помню, в Ростове вышла на экзамен по сольфеджио, по-моему, по сольфеджио. Начала что-то там объяснять, и вдруг слезы пошли. Ну, видимо, поняла, что неудачно ответила, и слезы, и такая прям истерика у нее. Ну, все, ее под руки вывели, и, значит, в соседнюю комнатку ее там успокоили немножко. А ей хочется сдавать. Она опять выходит, думает, что сейчас сдаст, а второй раз еще хуже. Прямо плачет на взрыв. Боятся, а едут. Едут учиться. Разбивают сосуды, а едут учиться. Они отдали себя Господу. А вот свет, да? Свет. Разбил кувшин он и светит. Друзья, свет Христов. Если мы имеем все эти качества, но не можем свет показать, Господь же не может пользоваться. Ну пусть мы даже и трубим. Вот у нас в нашей церкви, у нас маленькая такая церковь, меньше 30 человек, одна сестричка попалась, ну так она любит спорить, особенно с грешниками, так она и с ними спорит. Мы уже прям говорим ей, сестра, ну не надо, ну зачем? Ну ты действительно, она трубит, прям трубит, сильно трубит. Но света никакого нету. Вот. А спор, знаете, спор – это всегда нехорошо. Миряне говорят, в спорах рождается истина, а мы говорим, в спорах рождаются ссоры. Потому что спор – это уже что-то нехорошее, уже негативно как-то относишься к тому, кому говоришь. И вот она с таким, знаете, прямо-то вот энтузиазмом, а мы ей говорим, да ну не надо, не надо. Вот труба без света тоже не пойдет. И вот свет Христов, да? Читаем Евангелие от Иоанна, первую главу. Здесь написано, свет во тьме светит, пятая глава, и тьма не объяла его. Ну, понимаем, что это Христос, да? Христос среди греха ходил, среди грешников ходил, ничего, и он остался чист. Вот. А мы неустойчивы. Мы неустойчивы к окружению и к влияниям других. Мы очень восприимчивые, переимчивые. Вот, и нам не все равно, где мы находимся. Худые сообщества развращают добрые нравы. А вот свет во тьме светит. С одной сестрой беседую, молоденькая, вот, попросила побеседовать, смотрю, состояние очень тяжелое. Думаю, ну как, с чего начать? Я говорю, ты чем занимаешься? Я говорю, ты в школе учишься? В школе. Я говорю, ты член церкви? Член церкви. И так вопрос, да, а ты списываешь? Списываю. Конечно, списываю. Я говорю, а почему, конечно? А у нас все списывают. Я говорю, как давно? С первого класса. Я говорю, а как же получается? Да, как же, вот нам на лето задают столько романов всяких, столько там всяких книжек, неужели мне все это читать, зачем мне это? А я просто возьму сочинение у другого там, ну и отдаю им. Теперь я в тупике. Да вроде бы и правильно, зачем читать все это? Друзья, а все-таки свет во тьме светит, а что, списывать это свет? Ну, кругом тьма, это понятно, там все списывают. Я говорю, ну а как это технически делается? Ну, да очень просто там, на руках пишут, на записках, пока там учительница что-то там за столом, она вот тут вот все списывает. Я говорю, а ты в преломлении участвуешь? Участвую. Я говорю, а как же ты участвуешь? У тебя руки нечистые, у тебя уста нечистые, как ты за чашу берешься, как ты пьешь? Смотрю, беспокоиться начинает. Друзья, свет во тьме уже не светит. С первого класса уже не светит свет. Погасил сатана свет. Единственный светильник в классе и погасил. А вот другой случай. Свежий преподаватель только закончил вот высшее учебное заведение и с таким энтузиазмом пропагандирует заблуждение, вот, что человек от обезьянки, значит, это произошел. Ну, так увлекся. Одна сестричка руку поставила. Что тебе? А вопрос можно задать? Задай. И так смело, знаете, вот, ну, может быть, немножко дерзко, но правильно она его. Значит, вы от обезьяны произошли? Он немножко так собрался. Нет, от мамы. Она не отступает. Значит, мама от обезьяны. Он понял, что отступать некуда. Друзья, свет во тьме светит. Светит. Да так светит, что ему самому стало стыдно, что он взялся за эту теорию и принес ее в церковь. А теперь я так думаю, друзья, весь зал хохочет, весь класс хохочет от обезьяны. Теперь, где бы он по коридору ни прошел, везде будут говорить от обезьяны. Пойдет в соседнюю школу, перейдет, и там скажут, потому что школьники друг с другом сообщают. Друзья, куда ему деваться? Они сами теории себе понаизобретали, и сами ходят красные вот от этого дела. Но свет во тьме светит. Друзья, здесь есть еще одно условие. И очень важное. И стоял всякий на своем месте. А легко стоять. Тут рядом какой-нибудь амаликитянин бегает с саблей. И ты его видишь, а надо стоять. Убегать нельзя, переходить с места на место нельзя. Вот надо стоять, вот и все, и светильничек держать. Нет, нелегко. Каждый стоял на своем месте, на своем. Друзья, это очень важно, мы уже с вами не один раз беседовали, как надо стоять на своем месте, и в числах написано. Как стоят, так и должны идти эта армия. Израильская, как стоят, так и должны идти. Каждый на своем месте. Друзья, даже вот так вот с соседом нельзя поменяться. Каждый на своем месте. Если бы они менялись произвольно, друзья, израильская армия не одерживала бы победы. Но почему победы одерживают? Потому что условия Божьи выполняют. Господь сказал, каждый на своем месте. Я буду за вас сражаться. Вы только будьте на своем месте. И каждый стан на своем месте. И каждый внутри стана по семействам на своем месте. И внутри семейства каждый на своем месте. Отец с сыном не мог поменяться местами. Почему? Бог сказал, каждый на своем месте. Друзья, и тут от человека ничего не зависело, потому что Бог его поставил. Вот, каждого воина на его место ставил Бог. Ну, в расчет принимался только воин. Только воин. Это очень важно. Но точное местонахождение, в армии порядок, все. И вот тут и победы. Почему? каждый знал свое место. Как-то один брат приехал на курсы, подошел ко мне, говорит, я не знаю, что мне делать. Я говорю, а что ты до этого делал? Ну, я приехал сюда на курсы, я вот занимаюсь. А что вопрос возник? Ну, у меня возник вопрос, говорит, я не знаю, я должен был сюда приезжать или не должен. А как? Как церковь? Ну, что церковь? Церковь не нашла человека и сказала, ну, давай ты езжай. А я не уверен, надо было мне ехать или не надо. Я говорю, ну, тогда поезжай назад. А это, говорит, я и подавно не уверен, надо ехать назад или не надо. Друзья, теперь он в тупике. Теперь я не... И он в тупике, и я в тупике. А может быть, послал Бог, а может быть, не послал Бог. Друзья, а какой это воин, который не знал, послал ли его Бог воевать, не послал ли, где его место? Вот они будут перебегать тут дорогу друг к другу, как одной сестричке предложили из сопрано, из первой этой самой, из первой лавочки, вот так вот, вот, на вторую пересесть, сопрано. Сколько было слез и переживаний. Меня с первой скамейки на вторую. Друзья, Господь каждого ставит на свое место. Вот твое место на втором ряду. Нет, мое на первом. Друзья, когда Бог ставит, там ни зависти нет, ни превозношения нет. Он знает, что он отвечает за эту скамеечку. Он отвечает за свою партию. И тогда все в порядке. Но когда человек уверен, что вот так вот, о, друзья, тоже плохо. Каждый на своем месте. Это надо знать. И еще одно слово здесь стоит, друзья, смотрите. И стоял всякий на своем месте. Стоять надо. И стоять надо насмерть. Один брат рассказывает, я, говорит, утром подхожу к зеркалу, посмотрел на себя, а я, говорит, седой стал за ночь. Ну, рассказал немножко, я не буду говорить об этом. Вот, в церкви были очень сильные проблемы. Вот, и он ночью проспался, утром просыпается, смотрит у него. Он за ночь посидел, но место свое не оставил. Как стоял, так и продолжал стоять. Друзья, апостол Павел стоял на своем месте. Очень было это трудное такое место. Мы я с вами сейчас давайте прочитаем 2 Коринфянам 12:14. В третий раз я готов идти к вам. Я готов. Я готов стоять на этом месте. А там, ой, обвиняют его и очень сильно. В чем? Апостол говорит, я охотно буду издерживать свое. Вот вы меня обвиняете в том, что я от вас что-то хочу получить материальное. Положим, ну, предположим, сам я не обременял вас, но, будучи хитр, в хитрости его обвиняли. Лукавством брал с вас, в лукавстве его обвиняли, в том, что он каким-то окольным путем через сотрудников что-то от них имел. Друзья, как вот с такой репутацией, как вот, вот с такой тяжестью идти? Он говорит, я готов к вам идти. Я готов. Да я все продумал, я все понимаю, и мне нелегко, но я готов идти к вам. Друзья, это слово мы лучше поймем, когда написано вот в Деянии апостолов. Говорит, ну что, Павел говорит тем, которые его провожают, они плачут, не хотят, чтобы он уходил. Вот, и что плачете и сокрушаете сердце мое? Друзья, смотрите, какая любовь Павла. Скорбит об их страданиях, а не о своих. Об их страданиях скорбит. Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Готов. Я думал, тут что-то не так, не тот порядок, Господи. Тут наоборот, наверное. Ну что, умереть-то легче, чем быть узником. А тут, оказывается, готов умереть мученической смертью. Когда, ну, по истории, история говорит, что Петр не согласился, чтобы его распяли так, как Господа, вот, вверх головой. Вроде бы он попросил, что вниз головой. Не знаю, насколько это достоверно, но если вниз головой, друзья, тогда внутренности пойдут через уста. Умереть готов. Я готов идти к вам. Готов. Я готов стоять на этом месте, хотя мне и тяжело. И хитрый я в ваших глазах, и лукавый, и обманщик, и что-то хочу материальное, но я буду стоять. Брат подходит к зеркалу, это я уже седой, но все-таки стоял на своем месте. Друзья, и регента тоже. Кто-то устоял, кто-то не устоял. Тяжело, да, регент один, а сколько певцов, и у каждого взаимоотношения, может и не устоять. Так, друзья, подытожить, да, вот как Господь может пользоваться, через кого, вот когда мы имеем такие качества. И прямо пропорционально, чем больше этих качеств, не боязнь, а это вера, уметь довольствоваться самым-самым-самым необходимым. Один брат так писал: кто владеет многим, тот становится рабом многого. Не хочу быть рабом, хочу быть твоим рабом, а не рабом многого. Вот через этого Господь будет пользоваться. Друзья, вы посмотрите, какая нестяжательность, какой образ жизни. Вот взять Евангелие от Иоанна, да? Смотрите, здесь есть у одного мальчика, это объясняет Андрей, есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Друзья, у меня вопрос. А сколько было у учеников? А у них вообще ничего не было. Как? Ученики Христовы ничего не было? Ну, ничего не было. Вы посмотрите, какая скудная материальная обеспеченность. А, Деяния апостолов в 3 главе читаем. Петр поднимает, вернее, Петр смотрит на хромого и говорит: серебра и золота нет у меня. Нету. А что имею тогда? Петр, ты же первый верховный апостол. А у кого ж тогда искать серебро? Нет, серебра и золота нет у меня. Вот образ жизни первых христиан. Ну, друзья, сколько через них Бог действовал? Давайте будем молиться. Один брат так помолился: Господи, ты знаешь, что у меня нет ни одного из этих качеств. Ни одного. Может быть, и сейчас кто-нибудь так помолится: Господи, у меня действительно ни одного качества нет. Я боязливый, я никак не могу довольствоваться, я все подгребаю под себя, я не умею быть ячменным, я все время хочу быть пшеничным в глазах других. Друзья, ни труба не держится, ни света никакого нет, уже светильник прокоптился, там все. Может быть, и сегодня кто-то так помолится. Но Господь может сделать все. Для Бога нет ничего невозможно. Пусть Господь нас благословит, хвала Ему за все. Аминь. Помолимся. Хочешь ли увидеть Иисуса? Сердце для молитвы восклони, и греховные расторгнув узы, на Голгофу с верою взгляни, на Голгофу с верою взгляни. Льется кровь из ран Его святая, на кресте осмеян умолен. За тебя Он в муках умирает, чтобы ты от смерти был спасен. Хочешь ли увидеть Иисуса и внимать Его святым словам? У креста расстался с бремя грузом и войди в Его священный дом, и войди в Его священный храм. образ чудотворный, свет горящий гибнущей душе. Церковь, храм, живой нерукотворный и обитель Бога на земле. Хочешь ли увидеть Иисуса? Хочешь ли увидеть Иисуса? Вечной солнечной весны. Мире вечной солнечной весны. Лицом к лицу увидишь Бога в славе и величии любви. Там сияет образ чудотворный, свет горящий гибнущей душе. И лицом к лицу увидишь Бога. Love you.